Мария Пахомова. Двое. Нас было двое, и мы были вынуждены быть рядом. В тесноте и в обиде. Тот второй все время старался занять более удобные позиции. Если я упирался, то он, изловчившись, пихал меня ногой. Или еще чем-то, не знаю. Я не отставал. Враждебно настроенные, мы отвоевывали пространство. Я видел его как будто сквозь пелену. Сперва смутно, неотчетливо. Но он, как будто стараясь напугать меня, увеличивался в размерах и теснил меня. И, наконец-то, я увидел его глаза. Небольшие, не маленькие, они мне казались огромными блюдцами, полными ненависти. Он все время смотрел на меня и бил. И если мне удавалось увернуться, то удар приходился в стену, окружавшую нас. И эта стена издавала какой-то глухой вздох. В эти минуты мне становилось по-настоящему страшно. Но однажды случилось нечто такое, что до сих пор мой мозг не в силах понять. Утро началось, как всегда, с тычков и затрещин. Но стена... Она стала то сжиматься, то расширяться. Я посмотрел на него. Что это? Он весь напрягся, вытянулся, и его стало засасывать куда-то. Сперва исчезла голова, потом туловище, и, наконец... Ноги, которые приносили мне столько боли. Мне стало не по себе. «Куда ты?» — кричал я ему безмолвно. Но тишина была мне ответом. И я решился. Я не должен его оставлять. Все мое тело напряглось, и я стал вытягиваться вслед за ним. Я очнулся, почувствовав тепло. Оно было таким... С одной стороны, это тепло держало меня, а с другой был он, мой брат. И нам уже не было тесно. Нам было хорошо. Так началась наша новая жизнь.